Б. Виктор. Когда Виктор впервые обратился к терапевту, он участвовал в играх со своим боссом, стареющим великаном, который играл в «Вот ты и попался». Виктор отвечал ему играми: «Посмотрите, как я старался, начинаю сначала и пни меня». Когда Виктор собирался поступить на новую работу, его жена сказала подруге: «Он хочет попробовать и посмотреть, получится ли». «Я не собираюсь пробовать», — сказал Виктор. «Я сделаю». «Так ты, наконец, отказался от бесконечных проб», — сказала подруга. «Что ж, теперь у вас есть разрешение добиться успеха», — сказал доктор Кью, когда Виктор пересказал ему этот разговор. «Я получил разрешение не на успех», — возразил Виктор. «Я получил разрешение перестать пытаться». «А как оно действует?» — спросил доктор Кью. «Моя мать часто говорила: пытайся, а если не получится, все равно ты прав. Теперь, изучив марсианский, я понимаю, что мой ребенок переводил это в следующее: не добивайся успеха, лучше вернуться домой, к маме. Мне нужно освобождение от того, чтобы пытаться. Я уже большой мальчик. Не можете ли вы назвать мне имена специалистов в Нью-Йорке?» Что-то заставило доктора Кью колебаться. Но поскольку обычно врач дает уезжающему пациенту фамилии других специалистов, чтобы тот мог к ним обратиться, он взял справочник и назвал Виктору имена двух врачей на Востоке. «Вы не направите им мою карту или ваши записи?» На этот раз доктор Кью прислушался к своей интуиции и ответил: «Только если они меня об этом попросят». «Почему?» «Ну, теперь вы выздоровели и должны обо всем этом забыть. Если что-нибудь не так, вы сами сможете рассказать им о себе». Теперь он знал, что здесь не так. Виктор освободился от своего великана, а заодно и от доктора Кью, но в сознании своего ребенка он уже находился под защитой двух психиатров с Востока, то есть уже в какой-то степени отказался от своей с таким трудом завоеванной независимости. «Вот что я вам скажу. Сожгите листок с двумя фамилиями». «Но я их все равно помню, так что могу и оставить у себя в бумажнике». «Сожгите». «Ритуал», — сказал Виктор. «Совершенно верно. Это ваш взрослый говорит вашему ребенку: можешь принести их в жертву и действовать самостоятельно». Виктор посмотрел на него, и доктор понял, о чем он думает. «Я постараюсь». «Сожгите», — повторил он. Виктор улыбнулся. Сессия кончилась, они встали и обменялись рукопожатием. И это был конец лечения Виктора.